В том же самом письме к Монфреду Гоген написал: «Кто знает, что может случиться. Если я внезапно умру, возьмите себе на память обо мне все хранящиеся у вас картины. Для моей семьи они всегда будут обузой». Почта в декабре, как всегда, была скудной. Кроме обычного коротенького письма от Монфреда, она принесла только номер «Ревю Бланш» от 15 октября, в котором Шарль Морис, как он уже сообщил Гогену, опубликовал начало «Но-но». «Вы советуете мне лечь в дрейф», — писал художник Манфреду. «Но вы сами отчасти моряк, и, стало быть, знаете, что без фока и без ани в дрейф не ляжешь, даже при сухих парусах. А я тщетно искал в своем трюме хоть клочок парусины, и его там нет. Здоровье мое из рук вон плохо, а у меня нет ни минуты покоя, ни даже куска хлеба, чтобы восстановить силы. Поддерживаю себя водой, иногда плодами гуавы и манго, которые сейчас поспели, да еще пресноводными креветками, когда моей ватине удается их раздобыть». Гоген надеялся, что ему скоро придет конец, что сердце не выдержит, и вдруг в декабре нежданно-негаданно он почувствовал себя лучше. Нет, не суждено ему умереть естественной смертью. Тем хуже. Больше он увиливать не станет. Его решение бесповоротно. Если ближайшая почта в январе 1898 года не принесет ему денег ни от Шоде, ни от других кредиторов, он покончит с собой. А неожиданно вернувшиеся силы он употребит на то, чтобы перед смертью написать большую картину, которую он обдумывал уже много месяцев, композицию с идолом, которая, как он сказал, должна стать его шедевром. Но зачем ему писать эту картину? Жизнь от него уходит, мечты погибли, все рухнуло. Что для него теперь успех или неуспех? Что для него сама жизнь? Зачем же создавать еще одну картину, и какое значение имеют шедевры? В самом деле Гоген мог бездеятельно ждать в лагуне Пунауиа избавительной смерти, конца своей судьбы. Но Гоген не был бы Гогеном, если бы то, что сделало его таким, каким он был, не бросило его навстречу этой судьбе, не определило ее неизбежность. Да, прав был Шуфенкер. Будь Гоген другим человеком, осторожным и предусмотрительным, мудрецом или ловкачом, он не был бы несчастным, загнанным в трагический тупик, но он не был бы и ясновидцем, одержимым своей мечтой и наделенным особым даром, не был бы художником, который создал свои прежние творения и в ожидании конца развертывал в своей мастерской холст размером 1,5 метра на 4, который он хотел написать, прежде чем покончить с собой. Ради кого? Не ради кого. Перед этой картиной, самой большой, какую он когда-либо написал, он просто отдавался потребности уступить силам, которые создали его таким, каким он был, которые определили его творение, его судьбу. Отдавался потребности еще один раз быть самим собой, причем по самому большому счету. На поверхности грубого холста, неровной, узловатой мешковине, Гоген развернул историю человеческой жизни от рождения до смерти, расположив ее вокруг идола, поднятые руки которого тянутся к созревшим плодам. Художник работал в таком азарте, с такой страстью, что не ощущал ни усталости, ни голода, и так отчетливо видел перед собой будущее произведение, что писал в один присест, сразу кистью, без предварительных эскизов и поправок. Он, всегда утверждавший, что надо освобождаться от всяких правил, на этот раз отбросил их с такой решимостью, как никогда прежде. Он был теперь просто человеком, который, оказавшись один на один со смертью, вел разговор с самим собой, повторяя три вопроса, которые он потом написал в левом углу картины. «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» В роще на берегу ручья оранжевые фигуры выделяются на синем и зеленом фоне. Спящий младенец, и три туземные женщины символизируют нарождающуюся жизнь, счастливую жизнь, рассвет которой воплощает своим телом красавица Маорийка с поднятыми руками. Для этого идола плоти позировала Пахура. Какой волшебной простотой могла бы быть исполнена жизнь людей, если бы они могли вновь найти путь к потерянному раю. Но позади Пахуры, в сумраке, ведут спор две зловещие, одетые в пурпур фигуры. Они олицетворяют беспокойство человека, который не может не думать о своей судьбе и терзается тоской и болью. Двум фигурам в правой части картины отвечает каменный идол слева. Он высится там, умиротворяющий, призывающий человека погрузиться в лоно природы, принять свою участь. Слева, с самого края, покорная фигура старой женщины. Женщина думает о смерти. Рядом с ней птица Невамо прижимает лапой ящерицу. Глупая птица завершает поэму. Она воплощает «Чету бесполезных слов».